пацифисты, догуляю сигареты, я стреляю, я конфликты замечаю, я их предотвращаю. Коммунисты, комсомольцы, пионеры, добровольцы, деда Ленин, деда Сталин, нахуй дедушки мои. А мне что белые, что красные, что черные, что синие, всегда мы все единые, мы люди на земле. А мне что белые, что красные, что черные, что синие, всегда мы все единые, мы люди на земле. Я не прославляю мести, я пою только кимчисти, не несу дурные вести, не гуляю в дурном месте. Мне вообще по ходу дела надоела вся холера. Кто-то спорит о нацизме, кто-то о социализме. А мне что белые, что красные, что черные, что синие, всегда мы все единые, мы люди на земле. А мне что белые, что красные, что черные, что синие, всегда мы все единые, мы люди на земле. Я люблю свою страну, я люблю свою пургу, своих близких, братьев гордых, белых, красных, желтых, черных. Я пацифист, иду гуляю, сигареты я стреляю, я конфликты замечаю, я их предотвращаю. Коммунисты, комсомольцы, пионеры, добровольцы, деда Ленин, деда Сталин, нахуй дедушки мои. А мне что белые, что красные, что